Глава 13. Магесса жизни Амелина даже не удивилась, когда меня увидела, только тяжело вздохнула, после чего направилась в мою сторону. «Тобиас, знаешь, о чем я больше всего мечтаю?» — спросила она. «Нет, откуда мне знать ваши мечты?» — ответил я. «Мечтаю вернуть назад тот проклятый всеми богами день, когда ты приперся в нашу магическую школу», — призналась она. «Уговорить всех наших магов, а потом и императора, чтобы тебя вышвырнули за пределы империи и под страхом смерти больше не пускали на нашу территорию. Объясни, почему вокруг тебя постоянно происходит всякая дурь? Она коснулась даже меня, попала в плен к каким-то бешеным бабам, а теперь вообще к дикарям. Опять все из-за тебя». «Имперцы больше и дикари, чем лесовики», — спокойно сказал я. «Или это воительницы на вас так повлияли? Так это вы еще в лесу не жили. Вот увидите, какие они хорошие и справедливые люди. А вообще, я ли виноват во всех проблемах? Может, это я постоянно ищу встречи с зажравшимися аристократами? Нет, не ищу, а вот все они почему-то пытаются сделать из меня своего раба, что мне дико не нравится. Нападение на море я спровоцировал? Тоже нет. Просто воительницы вдруг решили, что у них должен быть такой одаренный. Кстати, а кто должен пресекать подобные случаи? Не вы ли наставники магической школы? Тогда почему не пресекаете? Почему вы стрясли с меня такие огромные деньги сразу за все годы обучения, а в результате я не получил должного образования и защиты? И теперь должен постоянно от кого-то бегать? За что вам были уплачены деньги? Только не надо мне говорить, что вас это не касается». «Какая трогательная речь!» – захлопала в ладоши Магесса. «Только ты мне ее уже говорил. Не мог придумать что-нибудь новое?» «А зачем придумывать? Вы же так и не ответили на мои вопросы», — усмехнулся я. «Да и сам я ответа не нашел. До сих пор гадаю, что делал в той дыре под названием «Имперская магическая школа». «Ну-ну, я бы тебя попросил», — сказал Гагиел, до этого слушавший нас с определенным любопытством. «Наша школа сильна, просто ты необычный фрукт, вот из-за этого и проблемы. Мы не знаем, как с такими необычными и упертыми поступать». «Ладно, это все пустые разговоры», — отмахнулся я. «Что сделано, то сделано. Госпожа Магесса, вас там раненые дождаться не могут. Идите и лечите их». «Не поняла», — нахмурилась женщина. «То есть ты мне теперь будешь приказы отдавать? Считайте, что таким образом отрабатываете свою свободу», — улыбнулся я. «Не собираюсь я никого лечить», — капризно сказала Амелина, как ребенок, честное слово. — «Сам лечи, а мне это даром не нужно, я тебе не служанка». — «Хорошо», — не стал спорить я. — «Тогда считайте, что я освободил вас по старой памяти, а теперь можете проваливать куда хотите. Хоть обратно к воительницам возвращайтесь, глядишь, они перестанут кочевать и организуют вам дворец со слугами. Все, как вы привыкли». — «Не смей со мной так разговаривать, простолюдин», — рыкнула Магесса, и ее глаза засверкали от праведного гнева. — «Мне нужно в империю. Как туда попасть?» — «Разговариваю так, как захочу. Нечего себя вести, как капризный ребенок», — парировал я. — «Что насчет империи, тут все просто. Двигайтесь вон в ту сторону», — махнул я рукой. — «Если сможете проскочить мимо разъездов воительниц, выйдите к границе Содружества, а там уже найдете имперцев, они вам помогут. В столице есть представительство империи. Так и быть, даже выделю вам лошадку, чтобы ноги по пути не позбивали». «Мне нужно сопровождение», — буркнула Магесса. «Ага», — кивнул я. «Сейчас выделю, я же тут самый главный. Карету тоже предоставлю, как раз несколько освободилось. Господин маг, а она у воительниц совсем связь с реальностью потеряла?» — спросил я у Гагиела. «Похоже на то», — ухмыльнулся маг огня с улыбкой, наблюдая за нашим спором. «А может, по голове часто били?» «Не смей со мной так разговаривать», — с угрозой в голосе сказала Амелина, глядя на меня. «Я лично лечила нашего императора. Да со мной вся высшая знать ищет добрых отношений». «Мне это известно», — даже не стал спорить я. «Но вот в чем проблема. Понимаете, местным наплевать на то, что вы лечили императора, плевать на самого императора, как и на всю высшую имперскую знать. И мне почему-то кажется, что на низшую знать им тоже наплевать. Дикари, что с них взять? Тут все просто. Или ты приносишь пользу обществу, тогда тебя кормят и поят, а в вашем случае даже терпят, или не приносишь. Но в этом случае в лес вас не пропустят. Вы чужак, можете спокойно бегать по окраинам, не тронут. Кормить тоже просто так никто не станет. Даже за ваши красивые глазки, но здесь есть женщины и красивее. «Да пошел ты!» — совсем уже по-простонародному заявила Магесса. «Где тут твои раненые?» Она все же занялась делом, а мне пришлось снова носиться среди раненых. Полностью их вылечить не мог, многие были чуть ли не при смерти. Сразу же почувствовал разницу между собой и Магессой. У нее чуть ли не на каждый случай имелось свое заклинание. Ну и не забывала критиковать мою работу, обзывая и надменно поучая. Я старался не обращать на нее внимания, пусть себе ворчит, лишь бы дело делала. Мы простояли на месте больше недели, ждали, когда воительницы уйдут подальше от лесов, только после этого лесовики начали расходиться. За это время Магесса умудрилась поставить на ноги всех. Многие были еще слабыми, но со временем точно восстановятся. Само собой, тут же завоевала почет и уважение, по-другому и быть не могло. Тут связи между людьми крепкие, а она спасла много лесовиков, поэтому старались выполнять любую ее прихоть. Она знала местный язык, но с лесовиками почти не разговаривала. Не знаю, может быть, считала это ниже своего достоинства, зато часто изводила своим нытьем меня и Гагиела. Нужно было всем немедленно собираться и вести ее в империю. Женщина устала от приключений и хотела попасть в свой дом, где привычная жизнь со всеми удобствами и уважением. Само собой, Гагиела никто работать не заставлял. Он все же боевой маг, который заверил, что в случае нападения обязательно встанет на сторону лесовиков. Правда, никто пока нападать не собирался, а передвигаться мы будем чуть ли не по центральным владениям лесовиков. Не знаю, как к ней относились воительницы, может, и проявляли уважение, но тут она постоянно морщилась, когда приходилось садиться за общий стол. Делала вид, как ей все неприятно, якобы грязно и прочее. Хотя, если взять ту же посуду, то она была чистая. За своим здоровьем лесовики следили и прекрасно знали, что бывает, если есть что-то грязное или немытыми руками. В общем, Магесса просто капризничала, не привыкла на такое длительное время покидать родной дом. Зачем вообще она отправилась на этот турнир, ума не приложу. Еще она опасалась, что ее отсюда просто не отпустят. Напрасно. Успел я изучить этих людей, не станут они удерживать кого-то силой, даже если этот человек весьма полезный. Говорю же, они как будто с другой планеты, очень сильно отличались от окружающих народов, каким-то образом умудрились не прогнить. Амелина настаивала на том, что я должен сопровождать ее не только до Содружества, а пока она не сядет на корабль и не отправится в Империю. Сразу же сказал, что не собираюсь быть ее сопровождающим. Есть Гагиел, он и сопроводит. Тем более он тут тоже задерживаться не собирался, хотел вернуться домой. Хотя пообещал Магессе крови вернуться, наверняка будет замышлять какую-нибудь месть, даже клятву дал. Разумеется, пришлось объяснить, что в Содружество мне хода нет, я там вне закона. Значит, меня прихватят первые же стражники, а потом и дворяне подтянутся и быстро заставят работать на себя. В общем, как я, так и лесовики согласились проводить только до приграничной крепости. Дальше они не совались, больно неласково их встречают в Содружестве. Я согласился идти не из-за того, что меня уговорила Магесса. Сама бы добралась без проблем, тем более лесовики согласились проводить. Просто хотелось посмотреть на своих детей, все же родная кровь. Местные не понимали подобного отношения, но мне было все равно. Вот тоже незадача, вывести отсюда детей мне просто не дадут, хоть бери и переезжай в лес насовсем. У меня еще есть родные, по которым я откровенно скучал, ничего не мог с собой поделать. В мое племя мы заезжать не стали, пришлось бы тогда делать небольшой крюк, но, признаюсь честно, мне не хотелось показывать Магессе или Гагиелу, что теперь у меня есть дети. Не хотелось и все тут, сболтнут где-нибудь, еще и через детей кто-нибудь попытается на меня давить. Чего хотелось бы избежать. Насчет местных я особо не беспокоился, ведь дети родились не у меня, а в племени. Пополнилось оно еще на 3 человека. Никто из них не думает о том, что это именно мои дети. Все дети принадлежат племени и точка. Как оказалось, появился еще кто-то, желающий со мной поговорить. Об этом мне сказали в одном из племен, когда мы уже почти дошли до границы. Теперь я точно никому ничего не должен, поэтому даже не собирался как-то реагировать на просьбу, просто уйду обратно. Таких граждан было несколько. Но лесовики всем сообщали, что я очень далеко уехал, и неизвестно, когда до меня дойдут новости. Что мне могли предложить? Верную службу или стали бы просить зачаровывать оружие? Мне и так всего хватало. Это в содружестве золото что-то значило. Тут же оно мне и даром не нужно. Уже хотел сказать вождю, чтобы он и дальше отвечал, что я не вернулся, и вообще неизвестно, когда вернусь, но тут он меня удивил. Я не сомневался в том, что имперцы не оставят попыток прибрать меня к своим рукам, как и в том, что представители Содружества продолжат охоту. Воительницы тоже вряд ли надолго замолчали. Пока не стану очень сильным, будут всячески мешать. А вот про своих земляков из Мерталийского королевства я даже не думал. Само собой понимал, что они обо мне не забыли, тем более в их руках такой козырь, мама и братья. Только рассчитывал, что они будут просто караулить мою семью и ждать, когда я сам объявлюсь. Расстояние огромное, сомневаюсь, что в Содружестве есть их представители или агентурная сеть. Последнее так вообще из области фантастики. Империя и Содружество – очень крупные державы. Намного мощнее королевства, в этом можно не сомневаться. Только вышла ошибочка. Представители королевства меня искали. Мало того, они смогли выяснить, где я обитаю. «А еще тебе передали поклон от твоих родных», — сообщил мне вождь. «И вот». Он встал и дал мне конверт. «Давно передали?» — спросил я, спешно доставая вести из дома. «Дней 20 назад», — ответил вождь. «Сказали передать лично в руки. Будут дожидаться ответа». Письмо было от мамы и моих братьев. 3 листа исписали. Думал, что дома какие-то проблемы, но, слава богам, у них все хорошо. Письма были явно написаны не под диктовку, никто их не заставлял. Скорее всего, сказали, что передадут при случае. Родственники не просили и не требовали вернуться, только написали о том, что у них все в порядке, и они очень скучают. Ничего сверхъестественного у них не произошло. Все как обычно, только пришлось переехать из деревни в город в целях безопасности. Разумное решение, я их тоже предупреждал, что могут попытаться напасть. Предлагал им перебраться в город. Правда, перебрались они только после совета какого-то дворянина, занимающегося их безопасностью. Понятное дело, власти подключились, чего еще нужно было ожидать. Если я всем местным дворянам нужен, то король вряд ли останется в стороне. Ему тоже нужен маг. «А почему через гонцов не передали?» – полюбопытствовал я, прочитав письма. «Сказали лично в руки и предупредили меня, что это весть от твоих родичей. Мало ли, гонцы могли потерять письмо, а лично отправиться не мог. Мы же с вами почти соседи, быстро бы узнал о твоем прибытии. Люди предупреждены. Мне лично пришлось встречаться с гостями, просили именно того, кто с тобой знаком». «Понятно», – вздохнул я. «Говорите, они меня ждут?» «Сказали, что будут ждать», — кивнул вождь. Мне стало даже любопытно, кто это прибыл из королевства. Сомнительно, что кто-то из моих людей не давал я им такого приказа. Как сообщила мне мама, вся охрана в полном составе прибыла к ней, она находится в окружении моих воинов. Деньги привезли, об этом она тоже написала. То, что меня смогли найти даже тут, не удивляло. При должном умении можно хоть что разыскать или хоть кого. Тем более наверняка не только в Содружестве, но и в Империи все заинтересованные люди были в курсе того, куда я отправился и где сейчас нахожусь. Кстати, о том, что поймали еще лазутчиков, вождь мне не сказал. Все было тихо. Само собой, сразу же бежать в крепость, чтобы удовлетворить свое любопытство, я даже не подумал. Приграничная крепость хоть и считалась безопасной территорией для лесовиков, но принадлежало Содружеству. Там меня запросто могли прихватить и наверняка прихватят, едва только появлюсь. Еще это могла быть банальная ловушка от моих недоброжелателей, чего тоже нельзя исключать. Не так часто я видел мамин почерк. Могли написать от ее имени, чтобы и заинтересовать, а потом схватить. В общем, не стал сразу же куда-то отправляться, снова попросил помощи у местных. Даже лесовики были в курсе моих непростых отношений с дворянами. Поэтому согласились выделить мне людей и даже пару магов, живущих неподалеку. В общем, к самой границе мы отправились немалыми по местным меркам силами. Даже в этой ситуации я не собирался ехать в крепость. Встретимся в лесу. Лесовики пропустят, если людей будет немного. Из рассказа меня удивил тот факт, что люди королевства не пытались воспользоваться грубой силой, ведь они не знали о том, кто такие лесовики. Хотя, наверное, я говорю глупость, в содружестве запросто могли об этом узнать. Пока ехали к границе, я своим взглядом сверлил спину наставника, чувствовал обязанность перед этим человеком. Он же мне прямо сказал, что у него приказ не допустить, чтобы я попался кому-то в руки, а он помог сбежать, дав возможность покинуть корабль. Я выдал ему несколько зачарованных мечей, которые можно продать. Денег на дорогу до империи точно хватит, еще и останутся. Мне ли не знать, сколько стоит зачарованное оружие? В империи у него из-за меня могут быть серьезные проблемы. Не попытался вернуть одаренного обратно, Магесса явно молчать не станет. Можно утешать себя мыслью, что они обязаны меня защищать и сами виноваты в сложившейся ситуации. И вообще я им ничего не должен, свободный человек, и за свою охрану заплатил. Только эти мысли как-то слабо утешали, а скорее даже совсем не утешали. Мой разговор с вождем проходил без свидетелей, поэтому о гостях Гагиэл знать не мог. Решившись, я все же догнал мага огня. «Господин маг, вы сразу в крепость не отправляйтесь», — сказал я, догнав одаренного. «Подождите немного». «Чего так?» — удивился Гагиэл. «Пирушку хочешь закатить по случаю нашего расставания?» «Нет», — покачал я головой. «Просто ко мне там прибыли гости». «Так вот, они явно будут возвращаться через земли Империи, ну и вас с собой возьмут, так будет безопаснее. Мало ли кто еще попытается вас захватить». «Это откуда к тебе гости прибыли?» «Почти из родного дома», — ответил я. «В общем, решайте сами, но есть возможность пристроиться к уже сформированному отряду. Вряд ли кто-то попытается вас захватить». «Эх, Тобиас», — вздохнул маг. «Нигде не принято вот так в наглую хватать магов и выбивать из них клятву, только в случае войны. Если бы не ты, эти воительницы нас бы не тронули, нельзя так делать. Даже не знаю, почему все дворяне как будто с ума посходили, желая получить тебя в свои руки. Всегда же можно договориться. Даже удивительно, что золото напрочь отбивает инстинкты самосохранения. В общем, не станут меня хватать, не переживай». «Это тебе всю жизнь придется опасаться».